Глава 12. Контакт, конфликт и конструктивная коммуникация. Энкоды отличаются от типовых решений, которые даются в книгах карнегиевского толка. Отличие состоит в том, что применение энкодов не требует максимально точной оценки ситуации. Оценивать собеседника, конечно же, необходимо, но речь идет о примерной оценке. Точность не то чтобы не нужна, но сам процесс использования энкодов рано или поздно позволит оценить собеседника максимально точно. А ведь именно точная оценка ситуации на ранней стадии является тем самым камнем преткновения, который делает многие популярные психологические книги не очень-то практичными. Проблема популярных психологических книг формата «Как решить все ваши проблемы просто и легко» состоит в том, что они дают очевидные решения типовых ситуаций, которые находятся в крайней степени развития. Крайняя степень требуется, чтобы исключить разнородность их ситуаций толкования. Авторы таких книг дают лекарства для конкретной болезни, но ведь самое сложное в лечении – правильная диагностика. Простуду можно лечить парацетамолом и малиной, но точно ли имеет место именно простуда? Определять, какой именно ситуации в этой шкале соответствует ваша и в чем заключается верное решение, все равно приходится вам лично. Главная трудность в понимании особенностей ситуации и возможностей, которые она таит. Польза от конкретных рецептов здесь очень сомнительна. Для примера рассмотрим книгу Сьюзен Ньюман «Скажи нет манипулятору», где приводится 250 типичных сценариев манипуляций и способы им противостоять, которая, казалось бы, играет с нашей книгой на одном поле. Энкоды ведь тоже можно эффективно применять против манипуляторов. В книге Ньюман излагаются типичные ситуации, объясняется, что происходит, и дается правильное решение. Главный рефрен – «Всем и всегда отказывайте!» «Вас хотят использовать, дайте отпор!» На вас нападают, бейте изо всех орудий. Односторонняя коммуникация — довольно глупое занятие. А как на практике? Скажем, вам необходимо срочно доделать одну работу, например, дописать сценарий. Вы трудитесь по своему графику, планомерно и не спеша, и тут раздается звонок от друга. «Давай к нам, навстречу!» Что советует Сьюзен? «Конечно, отказать!» «Зачем вам это?» – спрашивает она. «Вас хотят использовать, скажите нет и спокойно следуйте своей цели». Ну а вдруг на этом вечере вас ждала бы встреча с продюсером, который бы заинтересовался вашим сценарием? Оказаться в нужное время в нужном месте очень важно, и не всегда эти время и место могут быть заранее вами спланированы. Сьюзен Ньюман дает, возможно, неплохие советы, но для того, чтобы применять их, надо четко осознавать весь расклад, плюсы и минусы любого решения, рассматривать все факторы и понимать, что действительно является оптимальным выбором в каждом конкретном случае. Причем с точки зрения не только вашей прямой выгоды, но и вашей совести и вашего духовного роста. Все примеры в книге даются в формате «сценарий внешнего описания ситуации». Что здесь происходит? Рассказ о внутренней подноготной, ответ, совет, как нужно поступить, и предостережение, дидактическая часть. Например, сценарий номер один. Ваша мать умоляет по телефону. «Приезжай, я хочу кое-что обсудить с тобой по телефону, об этом лучше не говорить». Что здесь происходит? Вы съеживаетесь при звуке ее голоса на другом конце провода. Ваша мать все делает часами. Больше минуты у нее уходит на то, чтобы заклеить конверт. Если она уговорит вас к ней заехать, она будет тянуть время и говорить о чем угодно, лишь бы задержать вас как можно дольше. На мгновение вы вспоминаете все те случаи, когда вас наказывали за то, что вы не поступали так, как она просила. Матерям отказывать труднее всего, но вы можете научиться это делать. Ответ. «Не сегодня, мама, я просто не могу». Предостережение. «Даже не думайте оправдываться». Таким образом, вопрос «А вдруг маме действительно была нужна помощь?» даже не принимается во внимание, остается за кадром. Вот еще пример. Сценарий номер два. «Если помогу тебе, мы создадим более подробную и качественную презентацию». Что здесь происходит? Люди выполняют свою работу по-разному. Вы работаете быстро и эффективно, он медленно и старательно. Никто из вас изменять своим принципам не собирается. Если вы думаете, что сможете выполнить задание без его помощи, откажитесь. Ответ. Спасибо за предложение, но я справлюсь сам. Предостережение. Избегайте работать с кем-либо, кто не только будет вам мешать, но и замедлит темп вашей работы, независимо от того, насколько она или он вам симпатичны лично. Иными словами, человек отказывается от предложенной помощи, заранее убедив себя, что она ему помешает. А как же принцип «все в копилочку», который говорит о том, что все и всегда можно применить для собственной пользы? Но именно таких примеров и советов в этой книге много, и почти все они основаны на идее отказа в любых просьбах и предложениях коллегам, друзьям и близким. Советы Сьюзен Ньюман для человека, который с самого начала настроен только на то, что его хотят лишь использовать, который видит только манипулятивные возможности и альтернативы и не сомневается, что иных мотиваций в общении попросту не бывает. Вот, к примеру, еще характерный пример ситуации из книги. Сценарий номер 3. «Мне действительно нужна эта работа. Вы можете меня взять на испытательный срок?» Что здесь происходит? Вы отчаянно нуждаетесь в помощи, а у вашей собеседницы прекрасное резюме, и она производит впечатление честного человека. Однако вы чувствуете в ней некоторую агрессивность, которую можно допустить при работе в другом отделе, но только не в том, где открылась вакансия. Напористость претендентки станет раздражать других людей, с которыми ей придется работать. Ваши сотрудники окажутся счастливее, если вы, давая ответы, будете помнить и о них. Ответ. Вы просто не тот, кто нам нужен в данный момент. Предостережение. Всегда следуйте своим инстинктивным реакциям, особенно когда дело касается взаимоотношений с остальными сотрудниками, даже если это означает, что всем придется работать немного больше, пока вы не найдете подходящего человека. Но 100% уверенности, как в этих примерах, в жизни, как правило, не бывает. Если твердая уверенность все-таки есть, то такое «нет», скажет любой простофиля. Особых жизненных навыков или книжных знаний для этого не требуется. Если же уверенности нет, советы из разряда тех, которыми нас подчует Сьюзен Ньюман, будут абсолютно бесполезны. Ведь главное – это понять, что происходит на самом деле. Чтобы принять правильное решение, нужно не следовать инструкции «отказывай всем и во всем», хоть принцип и неплох. Разумнее войти в положение, включить мозги, попытаться понять актуальные мотивации собеседника и уже затем сказать свое «нет» или «да». Предложения часто бывают взаимовыгодными, просьбы дружескими, и вовсе не все вокруг хотят вас использовать. Именно энкоды, помогая осуществить подстройку, позволяют произвести комплексную оценку ситуации и принять вдумчивое решение. В таблице, что находится в приложении, все энкоды разделены на 12 групп. 1. Для установления контакта. 2. Для деловых переговоров. 3. Для флирта. 4. Для дискуссии. 5. Для защиты заградительной. 6. Для ближнего боя. 7. Для перевода конфликта в шутку. 8. Для ответа на любой вопрос. 9. Для ответа на шутку. 10. Для поддержания разговора. 11. Помогающие строить фразы, вспомогательные. 12. Матричные и составные энкоды. Во второй графе указывается, для какого типа адаптации тот или иной энкод может подойти. Использовать таблицу несложно. Ищите подходящую вам колонку, смотрите, какие именно энкоды помечены, и смело применяйте их в подходящей ситуации. Сразу оговоримся, что разделение весьма условно и неравноправно. Одна группа может быть составной частью другой, более общей. Некоторые фразы могут входить в разные группы, разбиение скорее тематическое, для удобства использования в конкретной ситуации. Условность разбиения отражает пластичность энкода в целом. Тем не менее, нам удалось объединить 12 функционально-ситуационных групп в 4 крупных блока. Контакт, конфликт, коммуникация и конструкт. Контакт. В этот блок мы включили группу «Контактные энкоды», а также «Деловые переговоры» и «Флирт». Энкоды, входящие сюда, направлены на установление, поддержание и развитие контакта. Они помогают растопить лед, наладить первичный контакт, опознать человека, с которым можно и стоит иметь дело. Трудности перевода, неизбежно возникающие в случае, когда люди говорят на разных языках и попросту не могут донести друг до друга то, что действительно хотят сказать, вещь общеизвестная. Но одно дело, если трудности комические, как в одноименном фильме с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон, а другое, когда люди не понимают друг друга потому, что не могут расслабиться и действительно попытаться услышать другого человека, а не пропускать его слова мимо ушей, продолжая гнуть свое. Дело в том, что, понимая важность внимательного отношения, большинство людей для себя лично склонны делать исключения и пропускать слова и аргументы собеседника мимо ушей. Либо они считают, что уже все нужное услышали и точно поняли, о чем речь, либо заранее настроены на конфронтацию и все слова расценивают как агрессию, даже если никто и не думал о нападении. Причина смысловых нестыковок связана еще и с тем, что разные люди выстраивают свои сообщения по-разному. Кто-то сразу излагает главное, кто-то к главному подводит, а кто-то для пущей драматургии вообще строит свое сообщение на антитезе и противоходе, когда вторая часть сообщения полностью опровергает первую. Услышав лишь часть, а не целое, можно и информацию воспринять частично, а не целиком, и выводы сделать неверные. Вот небольшое, но показательное отступление из моей практики, когда именно самонадеянность специалиста привела к серьезному искажению опубликованной информации. В статье о рынке печатных услуг один из разделов был выстроен на противоходе. Те действующие силы, которые в начале раздела как бы нахваливались, в итоге изобличались. Обычного хорошего рерайтера подвело то, что он оканчивал профильный вуз, а значит, был уверен, что в области полиграфии он куда более подкован, чем журналист, то есть я. Он не стал дочитывать мысль, с которой начинался раздел, и просто обрезал ее вторую часть, причем как раз в том месте, где наступал перелом. Публикацию лишь чудом успели поправить. В итоге она вышла в печать в более-менее приемлемом виде. Простая самонадеянность на пустом месте едва не привела к серьезной ошибке, а ведь в жизни ситуации возникают значительно более сложные. Каковы же вы будете, если, не услышав главного, начнете делать выводы и строить дальнейший разговор? Ну а неверное толкование сказанного из-за каких-то комплексов, страхов, опасений вообще является одной из самых главных причин непонимания между людьми. Вы, наверное, не раз сталкивались с ситуацией, когда на прямой вопрос человек отвечает чем-то расплывчатым, явно пытаясь защититься, хотя вам просто нужна была информация. Все это резко снижает ценность общения. Собеседник вас не слышит и отвечать станет совсем не на тот вопрос, что вы задали. Для того, чтобы общение было эффективным, необходимо, чтобы собеседник для начала вас услышал. Для наведения мостов хорошо подходят энкоды контактного типа. «А ты дело говоришь?» «А ты сечешь фишку?» «Боюсь обмануть твои ожидания». «В этом ты весь, дружище». «Все, что говорят обо мне, это правда». «Умеешь жить?» «Умеешь ты подобрать слова». «Я ж на твоей стороне!» Смысл подобных энкодов не в лести, а в том, что они помогают наладить личные дружеские отношения, поскольку демонстрируют собеседнику, что вы на его стороне, что вы такой же хороший человек, как и он. Примерно ту же функцию выполняют такие слова, как «брат», «командир», «вождь». Говорящий сигнализирует о добрых искренних намерениях, пытаясь к себе расположить. Правда, значения многих обращений уже изменились. Скажем, обращение «брат» в наши дни подчас приходится воспринимать как сигнал опасности, так как его частенько используют сомнительные личности. Тут, как один из методов, может быть применена и лесть, но лесть шуточного и добродушного характера. Например, «Ты мой кумир!» Верно подмечено. «Вот уж кого я действительно рад видеть!» «Да ты хорошенькая какая! А ты подбрасываешь мне сюрприз за сюрпризом!» «Разве можно устоять перед легендой?» «Хочу быть героем, как ты!» «Что не скажешь, все хорошо!» Для вступления в контакт часто используются и двухходовые энкоды. Подробнее об этом типе энкодов в конце главы. Знаешь, как я тебя называю? Как? Парень, у которого не бывает осечек. Отлично идут шуточные варианты на тему «В тех местах, где я вырос, это называют...» «В тех местах, где я вырос, это называют отличной новостью». «В тех местах, где я вырос, это называют отличной идеей». «В тех местах, где я вырос, таких, как ты, называют незаменимыми». Еще несколько фраз для сближения с собеседником. Вроде бы шуточных, но тем они и сильны. Человек, который весело шутит, всегда вызывает симпатию. «Поделись со мной своими бедами». «Твоя жизнь не была такой уж сладкой, верно?» «У таких людей, как мы, есть что-то внутри». «Я думал, что я один такой безудержный». «Я слышал, ты стоишь своих денег». «Мы же друзья». «Мы одна команда, мы должны держаться вместе». «Старая школа». «Большое делается по-большому». Один из лучших энкодов контактного типа. «Все, что тебе нужно, это представить, что перед тобой живой человек». Он как раз и содержит в себе объяснение сути действия энкодов этого типа. Во-первых, вы такой же человек, как и ваш собеседник, а значит, вас нужно дослушать, проявить уважение, уменьшить спесь, поступить так, как он хотел бы, чтобы и вы поступали с ним. Вы не враг, а значит, сказанное вами надо воспринимать, а не отторгать, как предлагает Сьюзен Ньюман с самого начала. Энкод про живого человека, кстати, помечен и в колонке «Флирт». Для флирта и более тесного знакомства он подходит как нельзя лучше. Собственно, для флирта, который есть, игра в чистом виде годятся почти все энкоды, а в соответствующей колонке мы лишь пометили наилучшие для таких целей. «Будь ты мелодией, я брал бы только чистые ноты. Если ты мой сон, то я твой. Да ты хорошенькая какая! Во что ты играешь?» «Да у меня миллион шарат». «Знаешь, люди раньше влюблялись». «Мы сейчас живем в наших будущих воспоминаниях». «Меня засекли, и теперь я больше не смогу жить прежней жизнью». «Когда приходят женщины, мысли куда-то уходят». «Создается впечатление, что ты пытаешься мне понравиться». «Ты полна сюрпризов, это и привлекает». «Что-то нас связывает». «Что-то у нас тут с тобой возникает, а?» Что касается колонки «деловые переговоры», то, разумеется, в реальных деловых переговорах может иметь место любой конфликт, дискуссия и даже тот же флирт, но, тем не менее, главное в деловых переговорах – контакт. Мой собственный опыт использования энкодов в деловых переговорах подсказывает, что здесь отлично работают любые коммуникационные энкоды. Энкод вроде «как в 90-х» способен творить чудеса. Но в этой колонке мы собрали прежде всего те энкоды, которые касаются непосредственно бизнеса. «Я слышал, ты стоишь своих денег». «Во всем важна последовательность действий». «В розницу возможно, но оптом неприемлемо». «Да ты вообще сколько лет в этом бизнесе-то?» «Жизнь богаче любых схем». «Всякая выгода должна быть основана на профессионализме». «Так дела не делаются». «Дорого и стоит того». «На чьей ты стороне?» «Не могу сказать, что во всем с тобой согласен, но знаешь, твои подходы мне импонируют». «Большинство удачных идей являются неудачными». «Очень жаль, но так сложились дела». «Тяжелый выбор приводит к тяжелым решениям». «Я никогда не ухожу от ответственности за свои слова и поступки». Конфликт. В этот блок мы включили энкоды из колонок «Энкоды для дискуссий», «Заградительные энкоды», «Ближний бой» и «Перевод конфликта в шутку». Эти энкоды предназначены для управления дискуссией и модерирования в конфликте той или иной степени. Они помогут свести дело к решению хотя бы одной из трех задач – победить, достигнуть консенсуса или просто выиграть время. Любая дискуссия предполагает множество приемов, уловок, сюжетов, но основополагающим фактором, которым нельзя пренебрегать, является стремление каждого спорщика отстоять свою точку зрения. Порой оно анекдотично и даже иррационально, но часто непреодолимо и может свести на нет любой из конструктов, в итоге став причиной негативного для вас развития ситуации. Ваши аргументы могут быть верны, и вашему оппоненту даже может быть объективно выгоднее изменить свою картину мира, но он все равно не пойдет на компромисс из-за самолюбия, упорства, гордыни, принципа. А на самом деле из-за неумения использовать все во благо. Ведь в том, чтобы уперто давить принципом на принцип, нет никакого смысла. Соперника надо не обыграть и даже не переиграть, но сделать из него партнера. Бывает так, что охотник и его жертва меняются местами. Только дождь знает, когда раскроется цветок. Одни энкоды этого блока помогают тянуть время. Ничего особенного не подразумевая и не сильно вдумываясь, можно просто трепать спарринг-партнера такими безобидными фразами, как «А, по-моему, ты мне мозги пудришь». «А это не чересчур?» «Мы играем картами, которые нам сдает судьба». «Откуда мне знать, что ты не врешь?» «А если без метафор?» «Во что ты играешь?» «Да это все липа». «И ты как к этому относишься?» «И какие чувства у тебя это вызывает?» Трюк старый, но работает всегда и везде. Пощипать этими энкодами можно даже самого опытного противника. Другие энкоды этой метагруппы ориентированы на запутывание противника, который должен под их воздействием временно зависнуть, обдумывая сказанное и дать вам время на развитие успеха. Когда пион тянется вверх, он исчезает там, не давая ответа. В нашем мире больше покупателей, чем знатоков. Все никогда не бывает так, как мы воображаем. Бездарность легче прощает человеку, чем талант. В самом главном бою победитель не получает ничего. Хорошую выпивку разбирают еще на заводе, а потом ее можно купить только на вторичном рынке. Понимаешь, о чем я? Все явное становится тайным. Можно убить СМС, но не контроль над ним. Ну и, наконец, ошарашивание. Большинство энкодов для дискуссий именно этого типа. В таких энкодах не требуется что-то осознавать или долго осмысливать. Они ошарашивают сразу. Вот это я и называю эффектом Саакашвили. В жизни за все приходится платить, но дуракам существенные скидки. А ты сколько дней уже не спишь? А ты когда-нибудь плачешь? Жизнь справедлива только к неграм. Да все понятно, не продолжай. Когда что-то ломается, оно ломается до конца. Ты похож на слепого старика, отвечающего на вопросы, которых ему не задавали. Мне жаль, но над тобой смеются. Поле иллюзии смыслов в дискуссии достаточно широко. Сравните энкоды, которые даны далее, с советами и примерами из главы 4, которая целиком посвящена играм и конфликтам. «Можно подробнее? Я чувствую, у тебя какая-то своя система», — ироническое участие. «А ты сам-то в это веришь?» — уничижительное сомнение. «Если говорить правду, рано или поздно тебя выведут на чистую воду», — намек с непонятным смыслом. «Жизнь может быть такой сложной, если ты думаешь, что она проста», — глубокомысленность. «Жизнь богаче любых схем», — навязывание вывода. «И как ты живешь с этим участием? И какие чувства у тебя это вызывает?» — раскручивание на откровенность. «Вы были бы совершенно правы, если бы не ошибались», — противоположный вывод. «Тебе действительно недорога твоя репутация?» — беспокойство. А в литературе? Чтобы на примере показать, как могут работать энкоды, вернемся к рассказу «Срезал» Шукшина, в котором толстогубый Глеб Капустин легко разделывается с кандидатом наук Константином Ивановичем и его супругой Валей. «Давайте установим», — серьезно заговорил кандидат. «О чем мы говорим?» «Хорошо. Второй вопрос. Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?» Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся и терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются. «Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами». Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. «Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?» Напомним, что именно с этого момента и начался разгром незадачливой семейки, а ведь достаточно было просто потянуть время, если уж чувствуешь, что попал в патовую ситуацию. «А, по-моему, ты мне мозги пудришь. Мы играем картами, которые нам сдает судьба». «И какие чувства у тебя это вызывает?» «Тут уж как фишка ляжет. А можно и немного загрузить собеседника». «Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать, верно?» «Да, но в самом главном бою победитель не получает ничего, понимаешь, о чем я?» «Все никогда не бывает так, как мы воображаем. Еда приходит к тому, кто умеет готовить. Ну или просто ошарашить неожиданным, оглушить как следует». «Кого ты пытаешься обмануть?» «Вы были бы совершенно правы, если бы не ошибались». «Кто заставляет тебя говорить эти слова?» «Что мы знаем о мире, в котором живем?» Но кандидат промолчал, а Глеб продолжал. «Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите. Допускается, что внутри живут разумные существа». «Ну?» — спросил кандидат. «И что?» «Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?» Мужики внимательно слушали Глеба. «Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?» Собственно, беседу можно было спасти в любой момент, но кандидат повел себя иначе. «Вы кого спрашиваете?» «Вас, мыслителей». «А вы готовы?» «Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо. Что прикажете делать? Лаять по собачьи, петухом, петь?» Капустин идет в наступление, но остановить его было не так уж и сложно. «Мысль, доведенная до абсурда, им не является. Абсурд, содержащий мысль, им и остается. Ясно, к чему клоню?» «Все зависит от множества факторов». «И как только такие мысли тебе в голову приходят?» В 9 главе «Стратегия и тактика эффективного конфликта» дается описание подобных игр по стадиям «крючок», «приманка», «рокировка», «замешательство», «расплата». Здесь происходит абсолютно то же самое. Заградительные энкоды. Оптимальное поведение в дискуссии определяет энкод «главное вести себя достойно». В любом диалоге выигрышнее всегда смотрится тот, кто не паникует, не истерит. Но существуют в жизни моменты, когда разговор идет не по плану. Оппонент настроен серьезно, давит, вы помните ваши аргументы и плюсы, но почему-то проигрываете. Оппонент не проявляет явную агрессию, но вас теснит все сильнее. Здесь нам и помогут заградительные энкоды, энкоды упреждающего действия. В принципе, в эту категорию можно смело записывать многие фразы категории для дискуссий из подгруппы для запутывания и ошарашивания. Но эти выражения подобраны с учетом ситуации, которая вот-вот выйдет из-под контроля. Они не просто для дискуссии, но для спасения дискуссии. Заградительный огонь ведется по тем же направлениям, которые были описаны в энкодах для дискуссий, запутывания и ошарашивания. Их задача – технично сбить с толку. Когда пион тянется вверх, он исчезает там, не давая ответа. В нашем мире больше покупателей, чем знатоков. Бездарность легче прощают человеку, чем таланту. В самом главном бою победитель не получает ничего. Хорошую выпивку разбирают еще на заводе, а потом ее можно купить только на вторичном рынке. Понимаешь, о чем я? Или еще. Мысль, доведенная до абсурда, им не является. Абсурд, содержащий мысль, им и остается. Ясно, к чему клоню? Иногда высший успех — это поражение. Хороший ты был человек. А ты умеешь говорить слово «да» слову «нет»? Звучат они, может, и немудренно, но заставляют призадуматься, а значит, делают свою работу. В отличие от запутывания, ошарашивание действует более грубо, быстро, эффективно, но эффект оказывается краткосрочный. Для защиты действительно часто приходится ошарашивать. Тут могут быть разные варианты. И, кстати, уже упоминавшийся «Чё за намёки, лапа?» из фильма «Доказательство смерти» Квентина Тарантино в плане качественного ошарашивания один из самых действенных. Но есть и другие. Вот это я и называю эффектом Саакашвили. «А ты когда-нибудь плачешь?» «Мне жаль, но над тобой смеются». Отметим еще некоторые. «Будь гуманнее, ты же гуманоид!» «Серебро должно быть трескучим!» «Да, такой буквальности восприятия я давно не встречал!» «Хочешь на чужом гробу в ад въехать?» «Почему я должен тебя слушать?» «Старайся не злиться!» «Прости, но ты не в формате!» «Разве это не из песни?» «Разговор, собственно, о чем?» «Скажи мне, что ты думаешь, я должен делать, но только не говори мне, что я должен делать то, что ты думаешь, окей?» Энкоды для начальников. В отдельную категорию можно выделить энкоды, которые стоит применять, если ваш противник находится выше вас в иерархии. Назовем эту ситуацию «влиятельный противник». Если вам противостоит, например, начальник, обычные энкоды не подойдут. Собеседник, не считая себя вам ровней, просто не будет вдумываться в какие-то запутывающие слова, а иные энкоды могут показаться попросту оскорбительными. «Чё за намёки, лапа?» Начальнику не скажешь. О том, что серебро должно быть трескучим, не сообщишь. Сравните с типами конфликтного поведения в ситуации «подчинённый начальник», описанной в 9 главе «Стратегии и тактика эффективного конфликта». Во всем важна последовательность действий. Врачи годятся только для болезней, которые проходят сами. Главное — вести себя достойно. Совесть — это граница, за которую каждый прорывается в одиночку. В любом случае я буду думать, что все, что происходит, — это во благо. А теперь представьте самую острую ситуацию в диалоге или разговоре, например, открытую агрессию. «Ты, придурок! Да ты за кого меня принимаешь?» Ну, что тут ответишь? Здесь подойдут энкоды из пятой колонки. Энкоды ближнего боя. «А сам-то как думаешь?» «А тебе разве мама не рассказывала?» «А почему ты нервничаешь?» Вежливости нельзя научиться, она дается от природы. «А как сказать на английском, что ты придурок?» Двухходовка. «А ты, кстати, знаешь английский?» «Да». «А как сказать на английском, что ты придурок?» Энкод ближнего боя может быть чем угодно, неожиданным вопросом на вопрос, едким намеком, глубокомысленностью, оригинальной грубостью. Помните игру «Калека» из 4 главы? Главная задача здесь – остудить пыл собеседника, который явно потерял контроль, предъявить ему неожиданный аргумент, обрубить его агрессию либо вязкой броней, либо сокрушительным нападением. Вот, скажем, какие энкоды можно смело относить к категории вязкой брони, которая используется в любой момент коммуникационной схватки. Когда что-то ломается, оно ломается до конца. Главное – вести себя достойно. Да, такой буквальности восприятия я давно не встречал. Жаль, что ты так со мной поступаешь. А вот энкоды для наступательных действий. Мне жаль, но над тобой смеются. Где ты научился косить под придурка? А врать ты так и не научился. Вряд ли найдется много девиц, которые захотят лечь с тобой в постели. Всегда как-то неловко выглядеть подонком на людях, верно? Также можно выделить энкоды умиротворяющего типа. Старайся не злиться. Моя жизнь не была такой уж складной. Поверь, дело не в том, что я не прилагаю усилий. Все, что тебе нужно, это представить, что перед тобой живой человек. И еще несколько энкодов заградительного действия. Хватит тут бабушку лохматить. Что это за фокусы? Эй, да у тебя проблема. Это у всех такое? Я не принимаю это на свой счет. Я оставляю за тобой последнее слово. Я смотрю, ты не боишься неприятностей. Эпоха! Но, разумеется, правильнее всего любой коммуникационный конфликт заканчивать миром, а это проще всего сделать, переводя все в шутку. Это главная цель энкодов, помещенных в десятую колонку таблицы. «Опять ты утащил мою зажигалку!» «Но я же не ангел!» Или «Ты подонок!» «Да, меня уже девушки просветили». Или «Ты когда мне принесешь обещанную книгу?» «Зависит от множества факторов». И еще несколько. «Камешек в мой огород?» «Назовем это заговором старых шкафов». «Жизнь справедлива только к неграм». «Поспешность умозаключений чревата массой злоключений». «Ты считаешь меня глупым, потому что у меня вид такой?» «Пойми меня правильно, я хочу выйти победителем». «К чему подслащивать пилюлю?» «Меня засекли, теперь я больше не смогу жить прежней жизнью». «Ложь — это мечты, пойманные на месте преступления». Коммуникация. В этот блок мы включили энкоды из колонок «Ответ на любой вопрос», «Ответ на шутку», под вид «Ответов на любые вопросы» и «Для поддержания разговора». В отличие от предыдущего блока, эти направлены на управление коммуникацией вообще. Они призваны деструктурировать и вновь реструктурировать общение. Собственно, большую часть фраз, попавших в колонку «Ответ на любой вопрос», можно было бы смело вписать в колонку «Энкоды для дискуссии» из блока «Конфликт», но мы сочли необходимым выделить их в отдельную группу, так как они подчеркнуто утилитарны, позволяют отвечать на любой вопрос, практически не задумываясь. Поэтому подходят для любой ситуации, а не только для конфликта или спора. Одна из самых распространенных форм – ответ вопросом на вопрос, например. «А вы с какой целью интересуетесь?» «И какие чувства у тебя это вызывает?» «А оно тебе надо?» «А если без метафор?» «А что ты пытаешься выяснить на самом деле?» «А можно ли ответить вопросом на вопрос? Как думаешь?» «А можно сначала я спрошу?» «А почему ты спрашиваешь?» Или, например, энкод «Уточнение». «Если ты сформулируешь вопрос поточнее, возможно, я попытаюсь на него ответить». Они могут иметь вид обтекаемых ответов. «Не хочешь страшных ответов, не задавай мне страшные вопросы». «Все зависит от множества факторов». «Спрашивать о причине вещей то же, что искать начало бесконечного». «Некоторые позволяют не просто отвечать, а сразу нападать». «Ответы на такие вопросы нужны только неудачникам». «А сам-то как думаешь?» «А тебе разве мама не рассказывала?» «Если друзей грузить, их можно и потерять». «А по-моему, ты мне мозги пудришь». Некоторые ошарашивают. «Встанешь на колени, скажу». «А ты не стукач?» «Бывает так, что охотник и его жертва меняются местами». А с помощью иных можно сразу переводить разговор в шутку. Мы даже пометили такие энкоды в отдельной колонке. Фразы этого вида особенно хороши для использования именно в комическом пространстве. Как мы уже упоминали, энкоды сами по себе создают пространство комического, но если вы уже находитесь в нем, смело применяйте пятую колонку. В жизни за все приходится платить, но дуракам существенные скидки. Все еще мечтаешь прославиться? Жизнь справедлива только к неграм. Напомним, что, как говорят многочисленные теории юмора, сама природа комического заключается в зазоре между тем, что может или должно быть, и тем, что мы видим. Чем этот зазор неожиданней, тем шутка смешнее. Шутка в фильме или анекдоте – это всегда неожиданный поворот. Мы получаем совсем не то, чего ждали, это и вызывает смех. Да и вообще любая шутка по Фрейду доставляет удовольствие от того, что, смеясь, мы находимся в игровом мире раннего детства, в котором нет необходимости вести себя как взрослый. Комическое пространство характеризуется полной свободой, но свобода чревата рисками. Не всегда ведь на ум приходит удачный ответ. Есть множество энкодов, которые позволяют не просто поддержать, но и, приняв пас, усилить шутку. А это не чересчур? В какую фигню тебя втянули? Разумеется, в этой группе очень эффективны энкоды формата «К чему ты клонишь?» и «На что ты намекаешь?». Но чемпион в этом направлении «Чё за намеки, лапа?» Обнаруженный мной в фильме «Доказательство смерти» Квентина Тарантино, он сразу меня очаровал тем, что, являясь по сути укороченным «А ты на что намекаешь?», валит насмерть своим неуместным панибратством. Как по отношению к женщине, так и по отношению к мужчине лапа звучит одинаково странновато. Например, ваш собеседник вам рассказывает какую-нибудь историю, которую надо бы остроумно прокомментировать, а вы берете и комментируете. «У нас один парень старую сумку нашел, думал, там деньги, а там нет ничего, прикинь?» «Чё за намеки, лапа?» Или... «У нас один парень старую сумку нашел, думал, там деньги, а там нет ничего, прикинь?» «В какую фигню тебя втянули?» Ну а дальше чисто гипотетически можно представить себе такой разговор. «Да никаких намеков, это пример неинтересной истории, юмор такой, прикольно?» «Шутить нужно уметь». «А, я понял, решил сразиться на этих самых своих энкодах». «Я занимаюсь этим для удовольствия». Энкоды комического пространства можно разбить на 4 условных типа. Первый. Энкоды ответа и развития шутки. «Я ведь человек слова, но не дело». «Во что ты играешь?» «Все, что здесь происходит, происходит с ведома спецслужб». «Все шутишь, да только не смешно». Второе. Псевдоглубокомысленное высказывание. «Жизнь справедлива только к неграм». «Ага, так дело получается в деньгах». «Если два извращенца влюбляются друг в друга, они перестают быть извращенцами. Понимаешь, о чем я?» «Знаешь, как это бывает? Вдох, сопли нет, выдох, она на месте. Так вот, я не поклонник таких фокусов». «Знаешь ли ты, что люди делали в давние времена?» «Знаешь, есть такая поговорка. Иногда обезьянки умирают». Третье. Сбивание с ритма. От ошарашивающих энкодов эти отличаются меньшей агрессивностью. Если ошарашивающие ошарашивают, то есть буквально оглушают, то сбивание с ритма действует более мягко, иногда просто как сквозняк. Вроде ветра не чувствовал, а продуло. Например, «Каким будет твой следующий ошибочный ход?» «Да все понятно, не продолжай». Четвертое. Подшучивание над человеком своего круга. «Я отношусь к тебе, как к единственному брату, которого не убил». «Вряд ли найдется много девиц, которые захотят лечь с тобой в постель». «Анекдоты — юмор тех, кто его не имеет. Понимаешь, о ком я?» «Всегда как-то неловко выглядеть поддонком на людях, верно?» «Где ты научился косить под придурка?» Именно для развития шутки хорошо использовать двухходовые энкоды, которые сами по себе отлично иллюстрируют принцип выманивания и атаки. В ответ на что угодно, либо просто обращаясь к собеседнику, всегда интересно спросить: «А ты знаешь, что тебя погубит?» Человеку всегда любопытно, что же вы ему можете сказать. Вопрос неожиданный и даже интересно, как тот, кто про это спрашивает, сможет теперь выкрутиться. Что же? Какой ответ он сможет предложить? А вы спасаетесь лишь тем, что бьете в область, в которой большинство людей чувствует себя не очень уверенно. Распущенность и склонность к сомнительным удовольствиям. Слабости есть у каждого, и практически любой может или втайне хотел бы свести их именно к распущенности и склонности к сомнительным удовольствиям. Так что этот ответ, как правило, выглядит стопроцентным попаданием в яблочко. А можно отвечать иначе. «А ты знаешь, что тебя погубит?» «Что?» «Атомная бомба!» И подмигивание с щелчком пальцами. Тут может быть великое множество домашних заготовок, а можно просто запомнить еще несколько типовых. Ну, и еще энкоды из девятой колонки. «Да ладно тебе врать-то!» «Если друзей грузить, их можно и потерять». Давненько я не говорил слово «супер». Мы еще парой фраз не перекинулись, а ты уже ведешься. Купился! Вообще, энкод «купился» сам по себе является квинтэссенцией сути действия энкодов этого типа. Их применение обусловлено одной целью — развести, рассмешить, наколоть. Но, само собой, развести не только ради искусства. Любое удачное подшучивание сближает, так как смеемся мы всегда вместе. Есть много энкодов, функционал которых ярко не выражен. Они просто хороши для болтовни, поддержания разговора, заполнения неловкой паузы. Некоторые из них вы можете встретить и в других колонках-группах, но мы все же объединили их по отсутствию четкого применения в десятую колонку. Если вы не ставите иной цели, кроме как пошутить, то вам как раз сюда. Вот несколько примеров. «А ты помнишь, чем плохие парни отличаются от хороших?» «Видимо, не так уж я и интересен». «Все еще мечтаешь прославиться?» «Да у меня информации больше, чем в интернете». «Да у меня миллион шарат». «Да эта идея настойна на Виагре». «Нас все подслушивают». «Не очень, наверное, весело обрести мудрость в 20 лет». Не хотелось бы мне быть членом клуба, куда примут такого человека, как я. Неужели все подались в злодеи? Хорошую выпивку разбирают еще на заводе, а потом ее можно купить только на вторичном рынке. У меня просто водятся деньжата. Тренировать девчонку — дохлый номер. Полковник всегда говорил, что главное в человеке — это доброе сердце. Непроизвольно возникает предположение о твоем вранье. Конструкция. В этот блок мы включили вспомогательные, матричные и двухходовые энкоды. Они позволяют буквально из составных частей конструировать новые выражения, превращая в них даже обычные фразы. Например, вспомогательные энкоды из 11-й колонки. Самым известным энкодом такого типа является тот самый «Если вы понимаете, о чем я», удостоенный в Рунете специальной аббревиатуры «Евпоча». Вспомогательные энкоды хорошо дополняют действия любых выражений других типов, усиливая и оттеняя их. Например, «Врачи годятся только для болезней, которые проходят сами. Ну, если ты, конечно, понимаешь, о чем я». Когда пион тянется вверх, он исчезает там, не давая ответа. «Ты же понимаешь, о чем я?» В идеале любой основной энкод должен и может быть приправлен энкодом усиления. Бездарность легче прощают человеку, чем таланту. Если ты, конечно, понимаешь, чем талант отличается от человека. В нашем мире больше покупателей, чем знатоков. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я, но... Еда приходит к тому, кто умеет готовить. Как проигравший я знаю, о чем говорю. Вторая особенность вспомогательных фраз – они способны превратить в энкод почти любое высказывание, придавая обычному общению глубокомысленно закодированную окраску. Ну или в кавычках «глубокомысленно закодированную». Ваш собеседник все равно точно не сможет осознать, настоящую глубокомысленность вы произнесли или кажущуюся. И вот тут можно вить из него веревки. Ведь пытаясь понять, что он должен понять, ваш собеседник чуть больше приоткроет себя, и общение станет более плодотворным. Но даже если собеседник решит, что глубокомысленность ваших фраз фальшива, тоже хорошо, на этом можно сыграть, ведь в любом случае это лишает его равновесия, чем можно воспользоваться как движением противника в айкидо. Все в копилочку. Вот пример диалога с собеседником, который сразу не повелся, почувствовал неладное и теперь пытается вам противодействовать. «Нет, не понимаю, но, по-моему, ты мне мозги пудришь». «Вот это я и называю эффектом Саакашвили. Как проигравший я знаю, о чем говорю. Теперь-то понял?» «Нет». «Ладно, хочешь настоящую правду?» «Валяй». «Но ты же знаешь, что противоположностью лжи является не правда, а искренность». И так далее. Игру в глубокомыслие всегда можно прекратить, сообщив действительно функциональную информацию, а можно не прекращать, просто чередуя одно с другим. И, само собой, такого рода энкоды хорошо использовать для подшучивания. «Противоположностью лжи является не правда, а искренность. Теперь усек?» «Нет». «Знаешь, как в тех местах, где я вырос, называют таких, как ты?» «И как?» «Те, кто ничего не понимает. Вот, например, ты знаешь, что тебя погубит?» «Что?» «Распущенность и склонность к низменным удовольствиям». «Блин, ты шутишь, я понял». «С третьего раза мы все гении». «В смысле?» Вот еще ряд вспомогательных энкодов, которыми можно обрамлять сказанное как шутки ради, так и для дела. «Только учти, я тебе этого не говорил». «В общем, не буду вдаваться». «Что скажешь? Например, инфляция. Все дорожает. Что скажешь? Вчера ушел от этой. Что скажешь? Мураками будет покруче Коэлья. Что скажешь?» «Есть о чем подумать, верно?» «Я ведь человек слова, но не дело, например. Я постараюсь успеть к понедельнику, но знаешь что?» «Что?» «Я ведь человек слова, но не дело». «Знаю, я заслужил трепку». «Верно, говорю». «Это я тебе говорю как бывший сотрудник отдела оперативного контроля и анализа контрольного управления аппарата мэра и правительства Москвы». Что еще мы забыли сказать об энкодах? Для усиления воздействия энкодов вспомогательного типа стоит добавлять к ним маркеры-жесты, тоже подмигивание, совмещенное с ковбойским щелчком пальцами, когда рука превращается в пистолетик, нацеленный на собеседника. Двусмысленность, намек, таинственность – все это и создает атмосферу игры. А игра сама по себе является отличным полем для получения преимущества в коммуникационной ситуации любого типа, в дискуссии, конфликте или в КВНе. Ведь, играя, человек расслабляется, видит больше возможностей и в итоге с большим успехом доводит полезную нагрузку общения до конца, чем тот, кто зациклен на своей серьезности. Но даже знатоку энкодов не всегда приходит в голову удачный ответ для максимально быстрого реагирования. В этом случае нужно всегда иметь в виду матричные энкоды, представляющие собой форму, которую можно наполнять любым смыслом. Например, «А ты читал книгу «Звездочки»?» Вместо «звездочек» ставим все, что хотим сказать на самом деле. Получается шутка. «А ты читал книгу «Непонятливый собеседник»?» «А ты читал книгу «Парень, который говорил всем нет»?» Вместо «звездочек» можно ставить и другие слова. Например, «А ты читал книгу «Шутить нужно уметь»?» «А ты читал книгу «Лучше износиться, чем заржаветь»?» Похожий энкод спросить, какой язык знаешь, а потом «Ну, а как сказать на таком-то языке, что...» «Звездочки». Другие выражения матричного типа. «Звездочки?» «Нужно только неудачникам». «Сколько времени?» «Время нужно только неудачникам». Во сколько мы встречаемся? Время встречи интересует только неудачников. Люби, звездочки, в себе, а не себя в звездочки. Люби вопрос в ответе, а не ответ в вопросе. Люби себя в бутылке, а не бутылку в себе. Вот ведь хорошее слово, звездочки. Точное, емкое. Знаешь, есть такая поговорка. Иногда, звездочки, умирают. Знаешь, как я тебя называю? Я называю тебя звездочки. Кто-то скажет, звездочки. А я скажу, звездочки. Не так уж я и звездочки. Просто умею делать вид. Предупреждаю, звездочки. Может стать вопросом безопасности. К матричным энкодам близка и двухходовая конструкция, предполагающая ответ собеседника. Такого типа выражения больше всего напоминают юмор в стендап-шоу. Так что похожие шутки можно смело использовать в качестве энкодов. Знаешь, что тебя погубит? Что? Распущенность и склонность к сомнительным удовольствиям. Девушка, вы когда-нибудь спичку теряли? Нет. А хочется? Тут нужно подмигнуть. Знаешь, почему я не хожу на красный свет? Погибнешь, и никого ж не посадят. Знаешь, где корни эротической прозы? В сказках с хорошим концом. Знаешь, как в тех местах, где я вырос, говорят о таких, как ты? Получит пулю, но пойдет вперед. Знаешь, как в тех местах, где я вырос, говорят о таких, как ты? Свой лучший бой он проиграл нокаутом. Как называется корабль, который никогда не потонет? Дружба. Отойдите пока за линию. Какую? За линию вежливости. Представьте ее, если не видите. Знаешь, как называется бумеранг, который никогда не возвращается? Как? Обычная палка. Надеемся, это не покажется навязчивым, но хотелось бы подчеркнуть еще раз важную, на наш взгляд, мысль. Классификация не есть истина в последней инстанции. Энкоды могут применяться и зачастую применяются именно как шутки. С помощью них можно поддерживать разговор, подкалывать, ставить в тупик, но относиться к ним очень уж серьезно не стоит. Еда приходит к тем, кто умеет готовить. Ты знаешь, что первое место всегда занимает пятый? Когда думаешь на языке, которого не знаешь, очень сложно понять, о чем ты думаешь на самом деле. Все, что здесь происходит, происходит с ведома спецслужб. Жизнь справедлива только к неграм. В жизни за все приходится платить, но дуракам существенные скидки. Никогда не знаешь, в какой норке обитает удача. Как в 90-х. Многие энкоды универсальны и мультизадачны. Один из самых ярких примеров использования такого универсального выражения – недавний эпизод, случившийся со мной в спортивно-оздоровительном лагере «Лиманчик» Южного федерального университета, где я отдыхаю с 1993 года. Именно этот лагерь был прототипом лагеря «Юность» из фильма Виктора Шамирова «Дикари». Так уж случилось, что почти каждый год там мощно срабатывает один энкод. Новый или забытый старый. И летом 2010 года в Лиманчике необычайной популярностью пользовалась фраза «как в 90-х» во всех версиях. Например, «как в 90-х, чувак, как в 90-х» или «о боже, как в 90-х». Этот энкод имеет максимально широкий спектр применения, как в 90-х, а эффект неминуемо позитивен, хотя, конечно, на бумаге всей его мощи не передать. Произнесите с доброжелательной улыбкой «как в 90-х». Укажите пальцем «как в 90-х, милашка, как в 90-х», и атмосфера вокруг изменится, как по волшебству. Как в 90-х, говорили все вокруг, особенно забавно это выдавали дошколята. выработался и целый стиль фотографирования, как в 90-х. Очень искренне и по-доброму улыбаться в кадр. «Как в 90-х, чувак, как в 90-х!» доносилось из ручных громкоговорителей в разговорах вокруг и даже от продавщицы в нижнем баре. В этом году в Лиманчике было много байкеров. «Как в 90-х» им нравилось невообразимо. Некоторые из окружающих или случайных прохожих, не въезжавших в этот энкод сразу, их было 3-4 человека за весь период, спрашивали: «А ты по морде в 90-е, что ли, не получал? Лихие 90-е, криминал! А что такого особенного было в 90-х?» На самом деле вообще ничего особенного. Просто 90-е — самое приемлемое числовое обозначение для энкода формата «как в старые добрые времена». А вот «как в 80-х» не подходит. Во-первых, это совсем уж древность и добровольное отторжение значительной части аудитории. Во-вторых, 5 слогов в 80-х вместо 4, как в 90-х, в 2000-х еще хуже. Ведь мы и сейчас живем в них. Остается именно как в 90-х. Время, которое отстает от нынешнего на 10-20 лет, то есть совсем недавнее и в любом случае очень милое прошлое. Если же разобрать энкод как в 90-х по косточкам, становится ясно, что его мегаэффект строится как раз на диком внутреннем противоречии между тем, что 90-е — это реально единственно возможное числовое обозначение старых добрых и одновременно не самые веселые криминальные времена, лихие 90-е. Этим все сказано. Внутреннее противоречие и рождает радужную мощь и неосознанную улыбку. Похожий внутренний конфликт в основе придуманного того же в Лиманчике энкода «У каждого пса свой характер», также с очень широким спектром применения. «Я, пожалуй, возьму этот суп». «У каждого пса свой характер». «Зачем ты это сделал?» «У каждого пса свой характер». «А мне этот фильм не понравился». «У каждого пса свой характер». С одной стороны, обычный трюизм с очевидным смыслом, с другой, чуть напрягает сравнение с псом, верно? В нем чувствуется легкий налет оскорбления, особенно если энкод в твой адрес. Однако ведь смысл этого выражения верный. Да и слово «пес» не имеет однозначно негативной окраски. В итоге призадумываешься, особенно если моделировать другие выражения на основе этого. Скажем, «все мы псы своего характера», «у каждого характера есть свой пес» и так далее. Различных типов классификаций может быть множество. Тактические, стратегические, ситуационные, универсальные, социальные, гендерные, для разговора с подростком и со взрослым. Изучая таблицу, вы можете сами подумать над типами классификаций. Помните, что иногда заучить пару-тройку энкодов значительно проще, эффективнее и забавнее, чем учить их пачками. Порой одна фраза доставляет столько удовольствия, что непрерывно используешь ее несколько дней подряд. Потом находишь следующий энкод, и удовольствие продолжается. Причем игра становится очень интересной как раз тогда, когда ваш собеседник тоже знает именно эти энкоды, которые вы применяете, и пытается, используя их, вам как-то противостоять. Сам по себе такой пинг-понг может доставить огромное наслаждение. И признаемся, что не в последнюю очередь мы решили обнародовать свое знание об энкодах именно для того, чтобы нам самим было еще интереснее играть в них. Чем больше людей знают об энкодах, тем интереснее игра, в том числе и для авторов этой книги. В приложении к книге вы найдете таблицу, точнее, арсенал, справочник, как угодно. Используйте ее так, как сочтете нужным и эффективным. В ней 1464 энкода. Каждый привязан к определенной ситуации, проблеме, задаче, которую помогает решить. Конец книги. Читал Доронин Максим.